Гарм. В какую сторону можно обратить свое движение без Бога? Повсюду, где мы будем вести поиски своего счастья, обходя Творца и Создателя, таятся скорбь, разочарование и смерть. Прекрасное без Бога — прах, любимое без Бога — тлен. Все, что есть, говорит нам о том, что его скоро не будет. Если так, то значит оно сообщает нам и о том, что оно только мгновение между одной вечностью и другой. Предел вещей без Бога — небытие. Предел бессмертной души — бесконечная жизнь в Боге. Господи! Заявленную нам красоту многообразного мира, душа моя высылает Тебе непрестанную хвалу. Но, постигнув, что скрывается за этой красотой, уже остерегается любить ее, не желая в погоне за этой приходящей красотой впасть в небытие вместе с вещами мира сего. Незабываемое, непрерывное творение мира всемогущим божеством, став частью нашей жизни, забыться не может, так как делается тем несокрушимым сплавом нашей души, где она переплавляется в дух. И вот я сижу вместе с другим пассажиром, молодым таджиком, в тяжело груженном попутном зиле, который, пыхтя и задыхаясь, ползет с перевала на перевал. Вокруг, сменяя друг друга, открывались горные дали, одни грандиознее других, но безлесные склоны с выгоревшей от жары травой удручали меня. Кое-где по ним взбегали поросли мелкого подлеска, но настоящего леса, к которому я привык в горах Абхазии, нигде не было видно. Я сидел рядом с водителем, озабоченного крутившим баранку. — Скажите, а где же лес? — удивленный открывшимся пейзажем, спросил я. — Лес? Какой лес? А это что? — он указал на редкие кустарники боярышника и барбариса. — Не лес, что ли? Раз есть лесхоз, значит, и лес есть. Быстро наступила ночь. В открытом окне машины, где торчал мой локоть, кроме освещаемой светом фар бесконечной ленты дороги и скалистых обрывов, стояла непроглядная темнота, откуда бил в лицо теплый, с горьковатым запахом асфальта воздух неведомых просторов. Лишь в отдалении мелькали слабые огоньки кишлаков. Ощущение я испытывал такое, словно мы сначала долго взбирались на небо, а потом так же долго спускались глубоко под землю. Уже было далеко за полночь, когда мы въехали в освещенный огнями поселок, и водитель объявил «Гарм!». Ночевать пришлось в маленькой гостинице, благо в ней оказались свободные места. Утром я вышел на небольшую площадь с кинотеатром «Каратегин» и остановился, чтобы рассмотреть, куда я попал. На юге, прямо над поселком, возвышался, подперев облака ледниками, могучий горный хребет, как потом я с удивлением узнал, Петра Первого. Под ним по широкой долине мощным движением несла свои серо-стальные воды, извиваясь от берега к берегу, громадная река Сурхоп, а позади, на севере, стеной стоял зубчатый хребет Тянь-Шаня. Какое величественное место! «Наверное, таким пейзажем можно любоваться всю жизнь», — с восхищением шептал я. Отыскав чайхану и перекусив в ней лепешкой с зеленым чаем и сладким рахат-лукумом, я стал расспрашивать людей, выбирая тех, у которых было доброе выражение лица, о том, где бы мне поработать. «Ты же русский», — смеясь сказал мне таджик средних лет бывалого вида. «Вот и поезжай в Халтурабад». «А где это?» «За аэропортом». «Странное название», — думал я, разыскивая на автостанции автобус до аэропорта. Маленький автобус не спеша привез меня к крохотному зданию местного аэропорта, с длинной бетонной полосой перед ним. «Пожалуйста, подскажите, как мне пройти до Халтурабада?» — спросил я русских, покупавших билеты на рейс в Душанбе. Они громко расхохотались. «Такого места нет, а есть сейсмологическая экспедиция, до нее еще 4 километра». Оглядываясь назад в те туманные дали молодости, изумляюсь тому, какими извилистыми путями и как искусно ведет Бог упрямую душу к узким вратам в божественную вечность, находя для этого единственно нужных людей и единственно необходимые обстоятельства. Такой промыслительной семьей оказалась для меня чета Халтуриных, одних из лучших встреченных мною в жизни людей и прекрасных ученых. Незнакомого им парня в запыленной выцветшей штормовке, потертых брюках и рваных кедах они гостеприимно приняли в свою дружную семью. Благодаря Виталию Халтурину я узнал заповедные, удивительные районы горного Таджикистана, где человеколюбивый Бог впервые предстал мне лицом к лицу. Идти утром по горной дороге было одно удовольствие. По широкой долине веял свежий ветер, раскачивая растущие по обочинам высокие тополя. В обрывах слева глухо грохотала река, над синими горными хребтами стояли белые гряды облаков. Войдя в раскрытые ворота экспедиции с надписью «Институт физики Земли АНССР», я увидел аккуратные белые домики под пышными белоствольными тополями, повсюду разбегались чистые асфальтовые дорожки с цветущими вдоль них розами и мальвами. — Простите, кому мне обратиться по поводу работы? — спросил я у какого-то сотрудника, входящего в один из домиков. — Идите к Халтурину, вон к тому дому, в конце дорожки. Подойдя к дому, над входом в который вился виноград, я постучал в стеклянную дверь большой веранды. На стук вышел высокий мужчина, на голову выше меня, с умным, приветливым лицом. Мы поздоровались, и он, пригласив меня войти, сразу усадил к столу. Затем принес чай и пиалы, выказывая необыкновенное радушие и гостеприимство. — Значит, хочешь поработать? — Ты студент? — он сразу перешел на «ты». — Да, хочу пожить в горах и поработать. — Ладно, подумаем, — ответил гостеприимный хозяин и неожиданно предложил. — Пока можешь остановиться у меня. Зови меня Виталий Иванович. Мы пожали друг другу руки. В это время в дом вошла миловидная женщина с улыбкой на лице, как оказалась его жена, Татьяна Глебовна, которая в дальнейшем вместе с мужем стала моей большой покровительницей. К вечеру вбежали в дом две смешливые девочки, наполнив его смехом и шумом, дочери Халтуриных, учившиеся в местной школе. Мне постелили в зале на диване, и в эту ночь я впервые чувствовал себя так спокойно, словно снова попал в родной дом, испытывая благодарность к Богу за то, что Он привел меня к таким милым и добрым людям. Огни далекого гарма светили в окна веранды, река глухо шумела где-то неподалеку, и все говорило о том, что душа моя с радостью приняла новые перемены в жизни. От этого благодатного ощущения с молитвой на губах я наконец-то уснул. Утром заместитель начальника экспедиции, как он именовался официально, повел меня в свою лабораторию, где работала группа молодых людей, в которых сразу можно было узнать физиков. Усадив меня за стол, Виталий Иванович положил передо мной лист с текстом, состоящим из списка простейших задач по физике и математике. — Нужно посмотреть, что ты знаешь. — Давай решай. Через полчаса проверю. Почти все задачи я кое-как решил, но одна мне упорно не давалась. — Ну? «Как дела?» — войдя в комнату, — спросил он меня. «Одну задачу никак не могу решить. Простите». «Ну вот еще. Думай. Это же не задача, а так себе. Ерунда. Но, как я ни думал, не мог понять суть этой головоломки. Халтурин терпеливо взялся объяснять мне ход ее решения и вновь ушел. Понимая, что мне не справиться с этой задачей, я поставил в ответ первую пришедшую мне на ум цифру. Виталий Иванович появился снова и спросил. — Ну что, решил? И, увидев цифру, похвалил. — Верно, молодец. — А как ты ее решил? — Простите, просто показалось, что ответ должен быть такой. — Ну ты даешь, — засмеялся он. — Сразу видно, филолог. — Ладно, будешь лаборантом, а пока живи у меня. — Спасибо вам большое, если только я вас не стесню, — пробормотал я. — Глупости, — кинул мой начальник и отвел меня в кабинет, где проявлялась фотопленка с записями землетрясений. Он познакомил меня с молодыми учеными, славными парнями, которые мне очень понравились, а некоторые из этих аспирантов мне очень помогли в будущем. Спросив у своего шефа и друга разрешение осматривать по выходным дням окрестности экспедиционной базы, в первый же свободный день я взобрался как можно выше по крутому склону ближайшего кряжа на довольно высокую вершину над долиной Сурхоба, вдыхая горячий воздух с запахами чабреца и полыни. Вид оттуда был замечательный. Предо мной вдаль уходили горные пики, сливавшиеся в лазурном горизонте с вершинами Памира. Слово «Памир» внушало мне какой-то благоговейный трепет. Но пока весь тот таинственный край оставался для меня совершенно неведомым. Еще я исследовал прекрасные ущелья с названием, похожим на русское слово, но произносилось оно у русских как «комароу», и к комарам не имело никакого отношения. Река, стремительно мчащаяся с ледников в долину, прыгая с уступа на уступ, вымыла в скалах большие ниши, которые по-таджикски называются «комароб». «Комар» означает «полость», «углубление», а «об» — «вода». Кроме великолепных видов на верховье ущелья, я обнаружил в нем множество брошенных, одичавших виноградников с увядшими на ветвях кистями винограда, необыкновенно сладкого, и это вселяло уверенность, что в таких горах можно выжить в уединении. Меня тогда сильно заинтересовал противоположный склон огромной долины Сурхоба, где ущелья поднимались прямо в верховье ледников. Там я нашел брошенную уединенную кибитку под большим чинаром, и туда по выходным дням поднимался, чтобы помолиться в тишине и покое. На высоком плато над долиной, где с гор бежали небольшие, поющие на разные голоса речушки, мне посчастливилось обнаружить росшие по ущелью небольшие рощи ореховых деревьев. Под осень, попросив у Виталия Ивановича хозяйственную сумку, я поднялся в найденную долину собрать немного орехов. На земле уже лежал слой то ли упавших, то ли кем-то сбитых плодов, которыми я и начал наполнять сумку, ползая под деревьями. Потянув в очередной раз свою поклажу, чтобы высыпать в нее очищенные от кожуры орехи, я обнаружил, что чья-то сморщенная рука ухватилась за сумку и тянет ее к себе. Подняв голову, я увидел старую таджичку, принявшуюся истошно кричать, по-видимому, подзывая кого-то. Из-за ближайшего холма, за которым, как оказалось, скрывался кишлак, оставшийся мною незамеченным, прибежал старик и, коверкая русские слова, тоже стал кричать, что это их орехи и что он не позволит воровать их. Он схватил сумку с собранной мной добычей и удалился вместе с разгневанной супругой. Потеряв чужую хозяйственную принадлежность, я, расстроенный, вернулся домой и сконфуженно признался Халтурину, что сумку у меня отобрали старики, потому что я незаконно собирал кишлачные орехи, полагая, что это дикие ореховые деревья. Виталий Иванович рассмеялся и шутливо хлопнул меня по плечу полотенцем. А сумка принадлежала моей жене. Вот у нее и проси прощения. по различным горным ущельям, экспедиция установила специальную аппаратуру, ведущую постоянную запись землетрясений. За ее работой следили сотрудники, обычно муж с женой, жившие в пылевых домиках, называвшихся станцией. На одну из подобных станций мой добрый шеф разрешил мне съездить на неделю. Все это время, пока я жил в семье Халтуриных, он внимательно присматривался ко мне, и, видимо, какая-то мысль беспокоила его, потому что он однажды как бы в шутку спросил меня: «А за границу не убежишь?» «У меня таких намерений нет», — ответил я, и мой начальник успокоился. На экспедиционной машине меня отвезли в горное местечко Хаит, где в 1954 году произошло сильное катастрофическое землетрясение, закончившееся трагедией. Целый склон огромной горы обрушился на крупный районный кишлак, похоронив всех жителей под каменной осыпью высотой около 300 метров. Сейсмостанция располагалась в верховьях ущелья, заросшего редколесьем Арчи. Дорога привела нас к маленькому домику, стоящему на луговой террасе над рекой. Семейная пара молодоженов, русские, оказалась молчаливой и неразговорчивой. Муж за обедом читал газету, а жена положила на стол рядом с собой какой-то роман. Неподалеку от станции стояла большая брезентовая палатка геологов из России, с которыми я быстро познакомился. Это были выпускники Московского института геологии, шутливые и веселые, и я в тот же вечер перебрался к ним, чтобы приобрести хотя бы элементарные сведения о горах, окружавших нас. От этих дружелюбных и открытых парней я услышал, что самое удивительное место в Союзе, а, возможно, и во всем мире, — это Памир. Рассказы геологов о Памире запомнились мне, и что особенно поразило меня в их словах, что наша гармская экспедиция находилась совсем рядом со знаменитым Памирским трактом, где, собственно, и начиналась дорога в этот загадочный высокогорный край. Пока я жил и работал в сейсмологической исследовательской группе, состоявшей в основном из талантливых, но неверующих ученых, я ощущал в душе полную оторванность от православной жизни, и это ощущение постепенно начало меня угнетать. Выяснив, как добираться до Душанбе, минуя долгую тряску в автобусе, я получил у Халтурина разрешение иногда туда ездить с оказией, на экспедиционной машине или на попутных автомобилях, в основном по праздничным дням, когда к советским праздникам добавлялись суббота и воскресенье. С водителями ЗИЛов, веселыми и разговорчивыми людьми, обычно устанавливались дружеские отношения. Но иной раз назойливые расспросы выводили меня из себя. Самым тягостным являлся диалог о семье. Женат или не женат? Дети есть или нет? Если не женат, то почему? Чтобы прекратить этот утомительный допрос, я пошел на компромисс со своей совестью и вознамерился в таких вопросах отделываться ложью. «Да, женат», — стал отвечать я. «А дети есть?» «Есть». «Сколько?» «Двое». «А кто, мальчики или девочки?» «Один мальчик, одна девочка». «А сколько лет?» Мое терпение подходило к концу. Замявшись, я отвечал: «Мальчику 4, а девочке 2 годика. Что еще?» «Что сердишься, брат? Я же тебя по-человечески спрашиваю. А как их зовут?» «Не сердись. Сам видишь, дорога длинная». Видя, что ложь запутывает меня окончательно, с тех пор я решил говорить правду, какой бы невероятной для собеседника она ни была. Теперь разговор шел уже в другом русле. — Скажи, дорогой, ты женат? — Нет. Лицо водителя поворачивалось ко мне. — А собираешься? — Не собираюсь. — Почему не собираешься? — Не женюсь ради Бога. — Ради Бога это как? — Ты что, суфий? — Ну, примерно, только православный. — А, это как монах? Он с любопытством посмотрел на меня. — Да, как монах. — Церковь любишь, Христа любишь. — Это хорошо. Я сам ношу в кармане кое-что. К моему изумлению, некоторые водители доставали из нагрудного кармана рубашки церковный поясок с молитвой 90-го псалма. Живые в помощи Вышнего. Если мула не поможет, русский поп поможет. Так у нас люди говорят. В городе у экспедиции рядом с аэропортом находилась база, где можно было останавливаться. Небольшой домик с несколькими комнатками. В том же районе, рядом с кладбищем, располагалась и церковь в честь святителя Николая. Маленькая и низенькая, перестроенная из бывших механических мастерских, где вместо колокола висел газовый баллон, спиленный снизу. Вот в него в будущем мне пришлось бить много раз, когда я стал пономарем в этом храме. И все же сердце мое полюбило тихую и святую благодать, окружавшую и наполнявшую этот храм, а также простое церковное внутреннее убранство церкви, но познакомиться со священником у меня пока еще не хватало решимости. Из Душанбе я написал родителям первое письмо, в котором сообщал, что у меня все нормально, что я живу и работаю в горах среди прекрасных людей, и просил прощения за неожиданный отъезд из дома. С этого времени у нас началась переписка. Мама написала, что отец вышел на пенсию и из любопытства пошел работать в театр оперетты рабочим сцены, где сильно разочаровался в артистах из-за их пьянства, постоянного отсутствия денег и из-за того, что они периодически просили у него взаймы. В конце стояла приписка, что она очень скучает и хочет встретиться. Я был не против встречи и сообщил, что теперь есть где ее принять, если такое случится, так как путь в Таджикистан очень неблизкий. Имея на руках удостоверение сотрудника сейсмологической экспедиции Академии наук СССР, я записался в две библиотеки — в библиотеку при Академии наук Таджикистана и в главную городскую библиотеку. Мне было интересно поработать с каталогами и узнать, нет ли в этих библиотеках на окраине Союза дореволюционных книг по христианству. В академической библиотеке я обнаружил книжные фонды русских востоковедов Семенова-Тяньшанского и Ольденбурга, где отыскались старые издания по исследованию религий, в том числе и православия. Благодаря этим поискам мне посчастливилось прочитать жития некоторых святых и полистать книги Ренана о жизни Спасителя и апостолов. Предположив найти в книгах западных авторов что-либо полезное для себя, я приобрел больше недоумений и вопросов, чем понимания. В этих каталогах попадались книги атеистического направления, где едко и злобно подвергались издевательскому анализу Евангелия и труды отцов церкви. И все же я благодарен Тебе, Господи, что даже в этом книжном хламе Ты дал мне отыскать драгоценные цитаты из трудов православных учителей и аскетов, которые я начал выписывать себе в тетрадь. Эти цитаты стали поводом к глубоким размышлениям о сути и истинности православия. Удивительно именно то, что эти цитаты, против которых выстраивались изощренные злобные доводы, открыли мне несокрушимость и незыблемость утверждений святых отцов, укрепили веру и закалили дух своей благодатной силой. Но, к сожалению, такие книги, как Библия и труды учителей церкви, хранились в сейфе у заведующей библиотекой и выдавались лишь по особому допуску научным сотрудникам, в число которых я не входил. Городская библиотека имела большой объем литературы, но преимущественно художественной и национальной, а также по различным отраслям знаний. Только к книгам по христианству доступа не было. Теперь я окончательно убедился, что именно к православию доступ искусственно перекрыт. Значит, в нем есть нечто очень ценное для души, что нужно во что бы то ни стало узнать и усвоить. Заодно мне было интересно познакомиться еще и с Востоком, в частности, с исламом, чтобы иметь о нем более определенное понимание. В итоге общий вывод, к которому я пришел, состоял в следующем. Ученые, исследователи и толкователи Священного Писания лишь демонстрировали в этих трудах свой изощренный и испорченный интеллект, сознавая преднамеренную лживость своих измышлений, единственная ценность исследований состояла в том, что в них встречались слова «Бог» и «Христос». Сколько драгоценного времени отняли вы у душ, изучающих ваши лживые басни, вместо того, чтобы своим опытом постигать того, от кого ваши книги пытались увести. В один из сентябрьских дней я получил от матери телеграмму, сообщавшую, что она выехала из Москвы и едет поездом в Душанбе, чтобы повидать меня. Договорившись с Халтуриным о небольшом недельном отпуске, я вылетел самолетом в Душанбе и ожидал маму на железнодорожном вокзале. К этому времени я купил себе недорогой плащ для поездок в город. Потертые джинсы и кеды, в одном из дырки торчал мой большой палец, остались те же, и этот вид я считал нормальным. Когда мама после объятий, утерев слезы, оглядела меня с головы до ног, то всплеснула руками. «Боже мой! Что это с тобой?» А затем вполголоса стала выговаривать мне. «Посмотри, на кого ты похож. Вытертые с бахромой брюки, борода и эти кеды с дыркой, особенно палец. Я не могу на это смотреть спокойно. Правда, плащ еще ничего». Мы договорились отнести ее вещи на базу, где смотрительница доброжелательно устроила нас в свободных комнатах, а затем отправились в город, чтобы мама сама смогла все увидеть. Душанбе в то время, хотя и являлся столицей республики, но оставался небольшим городком в горной долине на высоте 800 метров, с чудесным видом на заснеженные хребты Гиссаро-Алая. Отличительная черта таджикской столицы состояла в ее необыкновенной уютности. Центр города можно было не спеша обойти пешком, главные магазины и рынки располагались неподалеку. Улицы были украшены платановыми аллеями и высаженными тропическими деревьями, разнообразными цветами и кустарниками. Снабжение столичного города по тем временам было несравнимо с русской глубинкой. Все азиатские республики искусственно прикармливались из Москвы для поддержания дружественных отношений. Мы купили кое-какие вещи из одежды, а также туфли для меня, которые мама настояла надеть немедленно. Посетили овощные рынки, представлявшие тогда главную ценность южного города. От обилия фруктов, овощей, арбузов, дыни, пряностей разбегались глаза. О дешевизне тогдашних продуктов можно было только изумляться. От изобилия на рынках и в продуктовых магазинах мама пришла в полный восторг, а сухой теплый климат, какой она встретила в Душанбе осенью, и полное отсутствие зимы заставили ее глубоко задуматься. Вдобавок ее развеселила восточная обходительность продавцов на рынке, так как зачастую обычная покупка фруктов перерастала в небольшие восточные сценки. Когда я спрашивал у продавца: «Скажите, пожалуйста, сколько стоят эти персики?», то в ответ мы с мамой слышали целую серию вопросов. «Дорогой, куда спешишь? Подожди! Ты откуда? Это твоя мама? Как живешь, кем работаешь?» «Значит, говоришь, персики?» «Уступлю. Бери, сколько надо». «И верно, и уступят, и сверху добавят. Так было, и, увы, вряд ли будет когда-нибудь еще». До вечера мы гуляли по городу, и он очень понравился маме, а нарядные одежды таджичек и их лица ее чрезвычайно умилили. Какие здесь красивые девушки! У всех длинные, сросшиеся на переносице брови, каждая просто красавица. Она вздохнула, искоса поглядывая на меня. Постояли мы в Душанбинской церкви, в которой мама все внимательно осмотрела и, купив свечей в крохотной свечной лавочке, поставила их у иконы Николая Угодника. В один из дней мы выезжали в горное курортное ущелье, но горы произвели на нее угнетающее впечатление. Ей все время казалось, что ущелье может сомкнуться, а скалы внезапно обрушатся. Неделя пролетела быстро, и мама, радостная от нашей встречи и от знакомства с понравившимся ей городом, уехала, взяв с меня обещание продолжать переписку. Она попрощалась со мной, очень довольная тем, что я провожал ее в новых брюках и новой обуви. По возвращении в Гарм я снова окунулся в жизнь людей, занятых научными поисками и открытиями, принимая в них посильное участие, но в основном присматриваясь к местам, где мне бы удалось поселиться, чтобы полностью отдать себя молитве. Больше всего в этих поисках влек меня Памирский тракт. Я строил романтические планы, не ведая приближающегося испытания, ставшего моим первым серьезным жизненным уроком. Сердце, истерзанное скитаниями, испытывает сильные мучения, не находя себе места в этом переменчивом мире, не ведая пока еще, что только в Господе находится ее покой и совершенное отдохновение от всех забот и тревог. Кроткая душа плачем выражает свои стенания, а гордая изрыгает проклятие всему, что существует. Тяжко оставаться наедине с самим собой, не находя нигде места, куда можно уйти от самого себя. Не просто открыть душе, что единственное место, где она может найти цель и смысл своего существования, — это Бог, который живет в ней самой. В этот период лишь вера укрепляет ее, а надежда дает ей возможность жить, уповая на милость божественного промысла.